Но мульдозер, так прозвал мопсиху Кирюшка, как все тучники, обожает именно то, что строго запрещено. Она, конечно, слопает и мясо с овощами, но без упоения и восторга. А вот от мороженого или ватрушки с творогом может прийти в настоящий экстаз. Зимой мы обнаружили у нее на грудке жировик и решили от греха вырезать липому. Естественно, операцию провели под общим наркозом. Потом муля восседала на диване в горе подушек, слабо взвизгивая, если неудачно поворачивалась. Ей было больно и некомфортно в бинтах. Швы велели снять на 7-й день, и мы всю неделю таскали ей на софу строго запрещенные, но обожаемые яства. Мороженое, пряники, макароны с сыром, рисовую кашу и венец разворота. Восхитительное сдобное печенье курабье. Потом, освободив мульку от швов и бинтов, мы взвесили ее, схватились за голову и мигом посадили обжору на отварную капусту. Так вот, увидав, что в миске лежат противные зеленые листья, мулечка мигом залезла на диван и застонала. Мы прибежали на звук. Хитрая мопсиха полулежала на подушках. Весь ее вид говорил: «Мне плохо, я страдаю. Несите быстро вкусную еду и выкиньте, Бога ради, отвратительную капусту. Знаете же, что я не перевариваю овощи из семейства крестоцветных». Она долго еще прикидывалась недужной, укладываясь при каждом удобном случае в пледы. «Думается, Эми когда-то поранила лапку», — пояснила Лена, «и запомнила, как вокруг нее скакали. Вот и решила разжалобить тебя». Я посмотрела на весело прыгающую Эми. Похоже, Лена права. «Эй, Лиза, Кирюш, Тина!» «Что?» – завопили дети гурьбой, влетая в комнату. «Сделайте на компьютере объявление о пропаже собаки и расклейте по поселку». Ребята очень обрадовались новому занятию. «Сейчас гоняю к Редькиным и узнаю, сколько домов в Валябьеве», – оживился Кирюша. «И повесим объяву на каждые ворота». «Ага!» – подхватила Лиза. «Еще сделаем фото собаки и пропустим через сканер». «Точно!» — подскочила Тина. «Побежали!» И они улетели, уронив по дороге пару стульев и очередную напольную вазу. Слава богу, что они все в этом доме сделаны из небьющегося материала — латуни, бронзы и дерева. «Да», — покачала головой Лена, — «я спокойна за судьбу Эми. Она знала, под чьими воротами усесться». Костин позвонил на следующий день после 3. «Можешь приехать в пирожковую?» «Конечно!» — обрадовалась я. «Моментом прилечу. Смотри только, чтобы мне потом не пришлось ехать на Садовое кольцо к начальству в ГИБДД и выручать тебя. Ясно?» — буркнул Володя. Я обиженно промолчала. «Конечно, я вожу машину не слишком профессионально, но вполне нормально. Зря Вовка придирается. Из лап ГИБДД он вытаскивал меня всего пару раз, и то за мелкие нарушения. Отчего-то я не нравлюсь сотрудникам дорожно-постовой службы. И они, вместо того, чтобы просто как со всех взять с меня деньги, отбирают у несчастной лампы права